Эфир все так же был забит русской морзянкой, и Микаса вынужденно чистил ротьером, собирая разрозненные силы. Читоса основательно удалился, выдавая себя лишь темным пятнышком на мглистом горизонте. И можно было надеяться, что крейсеру удастся скрыться от противника, надумая тот пуститься вдогон. Идзуми и Акуцусима специально оставались в прямой видимости, ожидая приказов световыми сигналами. А получив, рванули под крыло флагмана. Где-то на юго-восточных румбах затерялся Касаги. Тога надеялся на осторожность и рациональность Девы, ожидая вскоре увидеть его на Осте. Еще был отставший тихоход Ицукусима, который при неблагоприятных, а скорее уж случайных обстоятельствах, мог пересечься с русскими боевыми кораблями. Оставалось только полагаться на благоразумие командира крейсера. Японский адмирал вновь формировал походное построение. Асахи следовал за флагманом прежним порядком, вторым мотылотом. Оправившийся Фудзи занял место третьего. Потяжелевший набранными тоннами забортной воды Сикисима замыкал. Крейсера выстроили кильватер по левому борту колонны броненосцев. Повернув на Норд-Ост, японцы, по сути, разрывали огневой контакт, тем более что и отряд Рожественского в этот момент совершал свой уже отработанный отбег на повороте «все вдруг». И могло бы показаться, что это обоюдное желание разойтись, но оказалось, что это еще не все.